Он что, инвалид, алкоголик? Или, может, он тебя бьет втайне от меня? Ты что мелешь? Почему он должен меня бить, меня, свою мать? Уж скорее тебя надо вздрючить за такие слова. Все впереди. Что ты имеешь в виду? Ничего сверхъестественного. Сережа у нас хороший, успокойся, даже меня не бьет. А мог бы и врезать иногда. Силы есть, ума не надо. Слыхал поговорку? Сережа у нас вежливый, культурный. А ты знаешь, мать, что Сережа в команде состоит? В системе работает. В какой команде? Футбольной, что ли? Не замечала. В какой еще системе? Издеваешься опять? Потапов дотянулся до Марийного плеча, но колючее худенькое плечико жены, словно под действием электричества, сбросило руку Ивана Кузьмича, как норовистая лошадка седока. С минуту помолчали. Затем Мария Петровна, поджав коготки, с величайшим напряжением развернула лицо к Потапову и вдруг, то ли шутя, то ли от переполнявшей сердце тревоги, ухватила Ивана Кузьмича за ухо и не дернула, а этак безжалостно потянула за холодную оттопыренную мочку. — Говори, говори, какая такая команда, какая еще система? Заговариваешься? — Во всяком случае, команда не футбольная, а система не торговли. Понимаешь, они там собираются и балдеют, якобы из протеста. Книжки смутного содержания читают. И часами лежат в повалку парни и девчонки. Представляешь, может, наш Сергей уже буддист? Или отец троих детей, подпольных? Где лежат, собираются, где? Не в институте, конечно, у кого-то на квартире. Ну и что? Неожиданно спокойно осведомилась Мария Петровна, задавая вопрос прежде всего себе самой. Чего тут такого? Да студенты всегда собирались, во все времена. Собирались и по-своему балдели всякий раз. Вот бы ему в армии пару лет побалдеть. Как о чем-то несбыточном промечтал вслух Потапов, изготовившись к отпору на случай нервного приступа, а то и штурма со стороны Марии. Но жена опять-таки почему-то не взбеленилась, вообще промолчала. И Потапов решил, что дело худо, что разобидел Марию до крайности, до молчаливого предела. И, похоже, ошибся. Мария Петровна только беспомощно вздохнула. И тут Потапову захотелось чем-нибудь угодить жене, подарить ей цветы, пожалеть ее искренне, на руки взять как ребенка, но вместо этого пустился в рискованные воспоминания. «Скажи, Мария, ты до сих пор помнишь его?» «Кого?» — облизнула губы, затем приблизила эти губы к Потапову, уставшая, мягкая, малознакомая в этой своей внезапной расслабленности. «А жениха своего, Николая?» Мария помедлила с ответом. Ничто в ней не вспыхнуло, не взорвалось, вопреки опасениям Ивана Кузьмича. Ничто не оскорбилось. Маленький, аккуратно подкрашенный рот ее смешно приоткрылся, как клюв у взалкавшего птенца. «А ведь действительно его Николаем звали», — прошептала Мария, скорее в недоумении, нежели в восторге. «Нет, не помню. Даже лица не помню. 20 лет прошло. Машина какого цвета, помню. Синенькой такой, горбатенькой запорожец, на котором он разбился. А лицо рассосалось, растаяло, будто из снега. И голоса его не помню. И все же осталось что-то. Какой-то признак, привкус какой-то сохранился. Спасибо, что вспомнил, Ваня». Потапов не стал отпирать двери ключом, он позвонил. Ему хотелось увидеть лицо Сергея. В сознании пряталось ощущение, будто он, Потапов, слишком долго не видел этого лица. А может, так оно и было? Створка отошла, и Потапов, глядя в тощее, резкое изваяние с острова Пасхи, родное лицо отпрянул от него.